Глава 27. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Сырая погода растянулась почти на трое суток. Сначала еле-еле заметная морось на улице превратилась в проливной дождь, а через небольшой промежуток времени разразилась самая настоящая гроза с яркими молниями от неба до земли и последующими раскатами грома. Все эти дождливые дни я либо занимался подготовкой своего оружия для охоты, на тот случай, если отец с тестем отложат поездку в Томск, либо устраивал познавательные игры со своими детьми. Под видом домашних познавательных игр мои малыши с прилежанием сначала учились считать, используя деревянные кубики и счетные палочки, а потом с усердием изучали образы буквиц нашей старинной азбуки, чтобы правильно выговаривать слова на русско-имперском и русинском языках. Иногда я отвлекался посмотреть, как обстоят дела у моих старших сыновей, Всеволода и Доброслава, которые уже самостоятельно приступили к изучению букв латинского алфавита по старинным книгам из дедовского сундука. Разговорный польский и жемайцкое наречие литовского языка они уже немножко освоили, ибо мой отец постоянно обращался к внукам на различных языках. Хоть маловато еще польских и литовских слов старшие дети выучили, но уже довольно сносно между собой общались, используя все выученные слова. Правда, иногда при общении моих старших детей с младшими получалась какая-то языковая каша, но, как ни странно, все дети прекрасно понимали друг друга. Иринка постоянно занималась маленькой Настеной и появлялась в детской лишь для того, чтобы позвать всех нас кушать. Когда покормленная малышка засыпала, моя супруга тихонечко с какой-то грустинкой на лице заглядывала к нам в детскую комнату и подолгу смотрела на мои познавательные домашние игры и занятия с детьми. Было видно, что иногда Иринка очень хочет что-то мне сказать, но древнее правило, привитое предками, что воспитанием детей занимаются только мужчины, всегда останавливало ее. Как ни странно, но все дождливые дни, пока я занимался с детьми и домашними делами, пролетели для меня незаметно. Проснувшись незадолго до рассвета, от наступившей тишины за окном, я решил сходить в лес и проверить свои охотничьи ловушки. За 3 дня что-нибудь могло угодить в расставленные силки и петли. Чтобы не промокнуть от обильной влаги, напитавшей лес за 3 дождливых дня, поверх повседневной одежды облачился в защитный кокон, подаренный братьями-богатырями, сделав его прозрачным. Мои домашние еще спали, когда я, захватив ружье, покинул поселение. Лес встретил меня привычным пением птиц и умиротворенным покоем, сопровождаемым запахами прелой травы и старой листвы. Ветра спрятались в небесах и старались не тревожить лесное очарование. Первым делом я посетил остров на болоте, но никакого присутствия портала так и не обнаружил. Пришлось возвращаться назад в лес и заниматься своим основным делом. Неспешно проверяя охотничьи ловушки, доставал из силков еще живых и дергающихся зайцев, перевязывал им лапки кожаными ремешками. Было хорошо видно, что они только сегодня поутру попались в расставленные петли. Видать, во время дождей они по своим норкам прятались. А как в лесу распогодилось, они сразу же повылазили. Несмотря на то, что несколько ловушек оказались пустыми и разряженными, охотничьи трофеи меня порадовали. Собрав свою богатую добычу в заплечный мешок, я неспешно отправился дальше, постоянно размышляя о том, заработает ли когда-нибудь портал на острове посредине болота или нет. Примерно через 2,5 часа неожиданно для себя я вышел к приметному дереву со сломанной вершиной, где когда-то зимой спас неразлучных братьев от 2 диких кабанчиков. Помня, что где-то недалеко может находиться кабанья Лёшка, я приготовил ружье и направился в сторону ближайшей поляны. Осторожно выйдя на полянку, внимательно огляделся по сторонам, а потом увидел у дальних деревьев сидящую в траве рысь. Она сидела в напряженной позе и очень пристально смотрела в мою сторону. Встретившись с рысью взглядом, я передал ей дружелюбный образ, сообщающий, что я просто прохожу мимо ее владений. Однако лесная хозяйка продолжала по-прежнему настороженно смотреть в мою сторону. Вскоре обнаружилась и главная причина данной настороженности. В ближайших к краю поляны кустах дикой смородины Послышалось тихое повизгивание и поскуливание. А через несколько мгновений на полянку выбрались, шатаясь, два подросших худеньких рысёнка. От неожиданности они замерли и перестали издавать звуки. А потом с любопытством начали разглядывать меня и переглядываться между собой. Поплотнее прижав к телу преобразователь образов общения, я мысленно спросил: «Хозяйка, что встревожило тебя? Ведь я никогда не причинял тебе вреда». «Тут были чужие двуногие, у них плохой запах. Они совсем не такие, как ты. Чужие источают только запах, злость и ненависть, чем очень сильно напугали мое потомство. Своим грохотом из палок они разогнали всю местную дичь, и теперь мне нечем кормить своих котят», — пришел ответ от лесной четвероногой красавицы. «Я поделюсь с тобой едой, хозяйка. Сегодня в мои ловушки попало довольно много дичи. Я видела это и не разрешала своему потомству трогать твою добычу. Часть твоей добычи из ловушек забрали чужие двуногие. Они ушли незадолго до твоего появления». «Сколько их было?» «Я видела только двоих, но плохой запах, доносившийся из леса, сообщил мне, что недалеко были еще несколько таких же чужих». «Хозяйка, ты заметила, куда они пошли?» «Чужие ушли в сторону болота». «Благодарю, хозяйка, за то, что присмотрела за моей добычей. А теперь подходите ко мне, я буду кормить тебя и твое потомство». «Почему ты так поступаешь?» — спросила рысь, очень медленно подходя ко мне со своими малышами. «Когда-то давно я подобрал среди каменных осыпей совсем маленькую лесную кошечку. Ей было несколько дней от роду. Она издавала еле слышные, жалобные звуки. Скорее всего, мать оставила ее, как самого слабого котенка в помете. Забрав найденную малышку с собой, я принес ее к себе домой, согрел и накормил. Теперь она стала настоящей лесной красавицей. Я назвал ее Мурлыкой». «Я поняла, о ком ты говоришь. Эта лесная кошечка часто появляется в наших местах. К ней изредка приходит большой пушистый кот. От нее очень сильно пахнет тобой, поэтому мы эту пару никогда не прогоняли». Достав из мешка трех зайцев, я положил их перед рысью и рысятами. Хозяйке достался заяц побольше и пожирнее, а котятам немного поменьше. «Забирай еду, хозяйка. Думаю, что она поможет твоему семейству восстановить силы. А я пойду посмотрю на пришлых и постараюсь выяснить, почему они забрали чужую добычу». Рысье семейство аккуратно подхватило зубами за шкварник верещавших зайцев, после чего скрылось в кустах дикой смородины. Чужаков удалось обнаружить примерно через полчаса на небольшой полянке. Их точное местонахождение выдавали запахи жареной зайчатины, который донес до меня легкий ветерок, зародившийся где-то на вольных просторах за лесным урманом и большим болотом. Меня очень удивило поначалу, где же чужаки смогли найти сушняк для своего костра в промокшем лесу. Но когда я осторожно приближался к месту их стоянки, то увидел две поваленных ветром березы на краю полянки, вершины которых скрывались под большим пушистым кедром. Мне было хорошо видно причину, почему именно верхушки этих двух берез не намокли во время трехдневного ливня и теперь пошли на топливо для костра пришлых незнакомцев. Используя многочисленные засевы дикой смородины для прикрытия своего скрытного перемещения, мне удалось незаметно подобраться почти к самому месту стоянки чужаков. Сквозь ветки молодого кустарника мне удалось увидеть рядом с костром троих пришлых незнакомцев. Один из них проворачивал ветку с нанизанным зайцем и внимательно присматривал, чтобы мясо не подгорело на огне. А двое других отдыхали, расположившись на лежанках из елового лапника под молодым кедром. Между двумя лежащими людьми я заприметил три винтовки, стоящие пирамидой. Неожиданно для меня с противоположной стороны полянки появился еще один чужак. Он был среднего роста, с аккуратно подровненной докторской бородкой и с черными с проседью волосами. Едва ступив на полянку, он сразу же начал выговаривать своим спутникам: «Вы чего тут, блин, маёвку устроили? Сказал же ясно, сидеть тихо и огня не разводить, пока я ищу тропу через это проклятущее болото». «Слышь, Калёный, а ты случаем рамсы не попутал? Ты из себя бугра не строй, понял?» — грубо ответил чужак, готовивший зайца. «Запомни, для нас ты всего лишь непонятный фраер, которому фортуна передком повернулась. Хоть рывок у тебя получился зачетный, но вот непонятки за тобой имеются. Братва в присланной Маляве нас просветила, что ты по жизни простой аптекарь, который собственные порошки, как забугорные, лохуградоначальнику втихаря толкал. На чем и погорел. Вот только общество в непонятках осталось. С каких же это делов ты с политическими на болотном этапе появился? Сечешь фишку? И что с того? Какая разница, кто и каким макаром на этот этап попал? Что-то ты со своими братками особо про мои способности не задумывались, когда я конвойных своим зельем усыпил. Вы почему-то тогда больше радовались, что без каторжных браслетов на рывок по-тихому смогли из того болота слинять. Да еще в винтарии спящих конвойников с собой прихватить. Чем там я по жизни занимался, то мое личное дело. Надо было, я из себя аптекаря изображал, а при желании мог бы и земским доктором в личной коляске по городам разъезжать. Тебя в непонятках чуйка гложет, что я политическим прикинулся. И вместе с ними на болотном этапе оказался. Так такой фортель для дела нужен был. Думаешь, я не знаю, рваный, как ты на этом этапе сам оказался? Знающие люди шепнули о тебе, что ты налет по наводке на купеческий банк сварганил. И со своими подельниками куш неплохой поднял. Вот только вы не совсем чисто там сработали. На месте 4 жмуров оставили. Вот вы и удумали за мелочь на ближайшей крытке заныкаться, чтобы вас за хоботки не взяли, как особо опасных мокрушников. Да вот не поверили в такой расклад городовые, что тебя и братков на карманах взяли. Хоть вы и попытались мазь сменить. Да изо всех сил перед фараонами из себя матерых щипачей изображали. Вспомнили фараоны про все ваши прошлые гастроли по городам и весям. Да и определили вас на этот болотный этап. Так что все твои байки и общество, охотки по правильной статье мимо кассы. Из-за тебя с братками я в том болоте оказался. Или ты думаешь, друг мой ситный, что я совсем в непонятках был, когда тебя с твоими дружками на рывок с того этапа подбивал? Запомни, рваный. Кто тут из нас честный фраер, а кто законник нужной масти, не тебе решать. Тебе с братками дело с неплохим кушем предложили, и вы на него подписались. Так что не бодлай тут и не гни пальцы передо мной, а делай то, что велено. Ежели я сказал, что огня не разводить, значит так надобно. Так лепень и шкары и прохора насквозь промокли. Нам чё тут, намокшими чухарями под кедром сидеть? Не унимался рваный от неожиданно полученной отповеди. Зараз все обсохнем малость, пошамаем горячей свежатины, и можно будет далее двигать через твое болото. Так что от своего слова про дело мы не отмазываемся. Просто жрать охота, да и мясо уже готово. Да где же вы мясо надыбали, лишенцы? Так в лесу нашли, по-простому ответил рваный. И, показав рукой на братка, лежащего на дальней от костра лежанке, пояснил. Клёст три ловушки живыми ушастыми в кустах надыбал. Правда, он ногу на ровном месте подвернул, теперь лежит и в себя приходит. Пока я свою добычу с петли вынимал, братки хлебалом прощелкали. Вот и не подфартило им, сбегли их ушастые. «Быстро собираем манатки и валим отсюда!» – неожиданно резко объявил аптекарь. «Ты чё, калёный, а пошамать?» «Да и Клёсту малость отлежаться надо. Куда ему по болоту с больной ногой тащиться?» «Рваный, ты что, совсем не догоняешь? Вскоре тут может объявиться хозяин этих ловушек с волыной и за беспредел на его угодьях угостит вас свинцом, который вы вряд ли переварите. Или вы уже забыли, что нас крупное дело ждет в большом городе?» «Про дело все помнят. А вот свинцовой жратвой нас пугать не надобно, калёный. У нас тоже стволы имеются, так что нечего тут кипиш поднимать». «Вы, видать, вообще не догоняете, где очутились. Тут недалеко ведьмовская деревня среди урмана стоит, а живут в ней лишь ведьмы и колдуны. Чужих людей они вообще не празднуют и в своих урманных лесах видеть не желают. На этапе бывало сидельцы рассказывали, что нанял кто-то из уважаемых людей большую группу жиганов и мокрушников на выгодное дело. Богатую деревеньку за вымя пощупать, да красного петуха в ней пустить. Вот только местные колдуны об этом как-то разузнали. Всех лишенцев на зим положили и перестреляли. А потом вдобавок ко всему в виде упакованных жмуров жандармам отдали. Сказывали люди, что у самих ведьмаков в деревне даже легкораненых не было. А теперь я сам подумай, рваный. Ежели вас здесь местные ведьмаки заколдуют, да статую превратят, много вы из своих стволов настреляете? Может, это все байки и лажа, Калёный? Не думаю, что уважаемые люди стали бы туфту гнать. Вы как хотите, а я сваливаю отсюда. Думаю, что если все будет нормалек, то через пару-тройку дней доберусь до ближайшей станции. А там уже паровоз довезет куда надобно. Сказав это, странный аптекарь подхватил заплечный мешок, поправил на плече винтовку и быстрым шагом направился в сторону болота. Остальная троица тоже не стала задерживаться на месте. Быстро разобрав все свои вещи и оружие, чужаки покинули лесную полянку. Неизвестный поддерживал сильно хромавшего клёста, закинув его руку себе на плечо. Последним уходил Рваный, унося с собой зажаренного зайца. Выйдя на лесную полянку, я первым делом затушил брошенный чужаками костер, а потом начал осматривать место их лёжки. Под примятыми ветками лапника на дальней от костра лежанки обнаружился толстый бумажник из хорошо выделанной кожи. Он до предела был набит денежными купюрами различного достоинства, но привлекло мое внимание совсем другое. Отдельно от всех денег лежала половинка Катеньки со странным узорным разрезом, сделанным ножницами по центру 100-рублевой купюры. Тут либо клёст кое-кого успел по-тихому ограбить уже после побега, либо, что еще интереснее, ему этот бумажник с деньгами кто-то дал на этапе перед самым побегом. Иначе зачем бы клёст скрывал от всех остальных подельников наличие крупной суммы денег? Ну что же, в любом случае придется считать, что чужаки полностью расплатились со мной за 3 зайцев в ловушках. Непонятным для меня осталась лишь странная связь уголовников с политическими. Думаю, что в будущем я получу ответ и на данный вопрос. Послав мысленный образ в сторону леса, где принимало пищу лесное семейство, я позвал рысь. Она появилась из ближайших кустов через несколько минут, удивленно смотря на меня. Чужаки оставили после себя заячьи потроха. Думаю, что для 2 твоих котят они не будут лишними, хозяйка. Передал я образ лесной красавицы и показал ей рукой на лежащие на краю полянки выпотрошенные внутренности. Рысь кивнула головой, подошла и обнюхала заячьи потроха, после чего скрылась в кустах, а я, забрав свой заплечный мешок с охотничьими трофеями, направился в сторону поселения. По пути домой мне удалось подстрелить парочку крупных глухарей, так что свой нынешний выход на охоту я посчитал вполне удачным. К вечеру я был уже дома. Первым делом я передал свои охотничьи трофеи матушке и тёще, находившейся у нас, после чего заглянул в комнату и полюбовался, как спят Иринка и Настенька, и только лишь потом прошел свою комнату. Увлеченно занимаясь чисткой оружия, я даже не сразу заметил, как ко мне в комнату зашел отец. Он некоторое время наблюдал за моими действиями, и лишь когда я обратил на него внимание, сообщил, что рано утром мы выезжаем в Томск, и ежели я не высплюсь как следует дома, то смогу продолжить смотреть сны в пролетке. На мой вопрос, кто же останется в управе поселения за старшего, отец лишь пожал плечами и сказал, что наш староста, Числав Нечаевич, со всеми делами вполне неплохо справляется. Столица губернии, город Томск. В город мы приехали уже ближе к вечеру. В пути я успел выспаться, так как после наших урманных лесов, через которые протянулась старая ямская дорога на Томск, мне вообще не на что было смотреть. Вдоль дороги были бескрайние просторы, на которых ничего кроме разнотравья не росло. Даже мелких кустиков и молодых рощ я не заметил. Пока я смотрел по сторонам на деревянные дома, украшенные великолепной резьбой, наша пролетка неспешно продвигалась по улицам Томска. «Отец, мы сейчас куда едем?» «Есть тут одно хорошее место. Там сдаются приезжим дворянам меблированные комнаты и гостевые номера. Я всегда предпочитаю именно в них останавливаться. Томский гостиный двор – слишком шумное место, да и всякого жулья вокруг него крутится довольно много. Сейчас мы снимем 2 комнаты или 2 гостевых номера. Надобно всем хорошенько выспаться, а завтра с утра посетим магазины ведущих торговых домов. Думаю, что ежели мы там чего-то нужного не найдем, то потом можно будет и на местную толкучку наведаться». «Отец, а ента толкучка что из себя представляет?» «Так называется довольно большой местный рынок, Демидушка, где все продается и все покупается. Местные жители говорят, что на их толкучке можно купить даже то, чего у известных купцов нет и никогда не было. Вскоре наша пролетка остановилась возле большого крыльца добротного трехэтажного здания. Осмотрев дом снаружи, я увидел знакомую лепнину над большими окнами и необычные купола башенки на крыше. Мне сразу же вспомнился дом из недавнего сна, где я общался со Ставром. Вот только в моем сне данное здание имело 4 этажа, а не 3. Чтобы проверить появившиеся мысли, я, не выходя из пролетки, задал старшим вопрос. «Отец, Радосвет Казимирович, вам не кажется, что у ентого старинного здания имеется еще один этаж? И, по-моему, он находится ниже нынешнего уровня земли?» «Так про то давно всем известно», — улыбнувшись первым, ответил мне отец. «В подвальном этаже дома размещается прислуга и остальные работники». «Мне вот интересно, Демид, а откуда ты вообще узнал о нижнем этаже здания? Ведь ты же никогда раньше не бывал в Томске». «Я данное здание во сне видел. Правда, в моем сне здание было 4-этажным, а не 3, как нынче. Внутри здания находилась большая и широкая лестница с лепниной, по которой мне пришлось подниматься на самый верх. И отдыхал я там, в самой угловой комнате». «Внутри здания действительно есть широкая лестница между этажами», задумчиво глядя на меня, произнес тесть. «Думаю, что ты нам опосля расскажешь про свой сон». «Мне бы тоже хотелось послушать про похождение во сне», вставил свое слово Святозар. «Для большей достоверности моего рассказа, нам бы желательно снять угловую комнату на верхнем этаже. Вот тогда мое повествование будет более полным». «Ну что же, пойду разузнаю, есть ли свободные гостевые номера или комнаты на верхнем этаже. Заодно уточню у местного управляющего насчет угловой комнаты, про которую ты нам только что рассказал», объявил мне свое решение отец. После чего, покинув пролетку, поднялся по большому крыльцу и скрылся внутри здания. Ждать нам пришлось недолго. Вскоре из входных дверей здания появился отец с важным выражением лица. Его сопровождали 4 мужчин. 3 молодых людей были облачены в одинаковые одежды, а 4-й, пожилой мужчина, был облачен в странный черный костюм с серебряным шитьем. Увидев наши вопросительные взгляды, мой отец сказал: «Нам повезло. 2 гостевых номера наверху оказались свободными, в том числе и угловой. Жившие в них ранее постояльцы съехали сегодня утром. Я снял 2 номера на последующие 2 дня. Сейчас размещаемся, приводим себя в порядок в гостевых номерах. А примерно через час управляющий позовет нас ужинать. Обеденный зал с ресторацией находится здесь же, на 1-м этаже. Я уже сделал заказ, и сейчас для нас начали готовить ужин». Едва отец закончил говорить, как пожилой мужчина, оказавшийся управляющим, властно начал раздавать приказы молодым людям в одинаковых одеждах. «Отнесите вещи наших высокоуважаемых господ наверх. Гостевые номера 5 и 6. Пролетку разместите во дворе под навесом. Лошадей тщательно обиходить и накормить. Сделайте все с надлежащим старанием. Получите хорошие чаевые. Все поняли?» – спросил мужчин мой отец. «Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство. Все будет сделано в самом наилучшем виде и со всем нашим старанием», за всех ответил старший мужчина из отцовского сопровождения. 2 мужиков быстро подхватили баулы, приготовленные Святозаром, и скрылись внутри здания. 3-й взял лошадей под узды и ждал, когда мы все покинем пролетку, а управляющий, лицо которого излучало саму любезность, был готов сопроводить нас в приготовленные номера. Нас с отцом разместили в 5-м номере. Он как раз занимал нужное угловое помещение. 2 шестого номера находились прямо напротив нашего. Наш гостевой номер состоял из 2 довольно больших помещений – спальной и кабинета, а также из 2 дополнительных маленьких комнат. В одной размещался туалет со сверкающей белизной унитазом, а в другой находились большая чугунная ванная и рукомойник. Все угловое помещение занимал обставленный красивой дубовой мебелью кабинет. В нем вполне можно было не только проводить деловые переговоры, но и просто отдыхать, расположившись на широких мягких диванах за дубовыми столами на резных ножках. Одной из достопримечательностей кабинета был дубовый шкаф, дверки которого закрывались на ключ с хитрым замком. Как пояснил управляющий, многие жильцы использовали шкаф как сейф для хранения своих ценных вещей. Из кабинета вела дверь в спальную, где стояли две большие кровати. Шкаф для вещей, небольшой столик с двумя мягкими креслами, а также две прикроватные тумбочки со светильниками. Закончив знакомить нас с номером, управляющий остановился у дверей в коридор. Увидев это, мой отец достал из своего бумажника 5-рублевую купюру, после чего, осмотрев еще раз кабинет, сказал: «Нас с сыном устраивает данный гостевой номер», и отдал деньги пожилому мужчине. «Благодарствую, ваше сиятельство», – тут же расцвел в улыбке управляющий. «Ежели вам что понадобится, вызывайте меня», – и он указал на висящий у двери шелковый шнурок. «На другом конце колокольчик, он мне сразу сообщит, что я вам нужен». Сказав это, управляющий посмотрел на меня, как бы поясняя, что данное разъяснение предназначено именно для моих ушей. Заметив, что я его прекрасно понял, он передал моему отцу ключ от дубового шкафа, после чего быстро удалился. Едва за управляющим закрылась дверь, отец кивком головы указал мне в сторону двери, ведущей в спальную комнату, и добавил: «Все разговоры потом, Демид. Иди в ванную комнату первым и приводи себя в порядок. Все разговоры, а после ужина». «Отец, а почему управляющий тебя вашим сиятельством величает?» Не удержался я все же от вопроса. «Потому что в империи принято людей княжеского звания именно так величать. Поселиться в здешних номерах мне порекомендовал начальник особого отдела, ротмистр Долгов. Когда мне впервые хозяин и управляющий показывали свободные комнаты, Вильгельм Максимилианович представил меня им как наследственного князя Ярослава Всеволодовича Старобогатого, сказав, что у меня имеются имение, поселение, леса и земли в Томской губернии. Вот хозяин здания с управляющим и запомнили меня. Теперь, когда я появляюсь в Томске по делам, они мне самые лучшие номера и комнаты предоставляют. Так что не удивляйся, что и тебя здесь будут величать вашим сиятельством. Ведь управляющий прекрасно слышал, что я тебя своим сыном назвал. А память у таких людей очень хорошая». «А им не показалось странным, отец, что тебя к ним на постой привез сам главный жандарм Томской губернии?» «Не вижу ничего странного, Демид. Как пояснил мне Вильгельм Максимилианович, хозяин здания приходится ему дальним родственником. Вот он ему по-родственному и помогает. К тому же, благодаря такой родственной связи в данных меблированных комнатах никогда не было ни одного случая даже мелкого воровства. У нанятой прислуги и работников нет никакого желания лично познакомиться с местными жандармами. Когда мы с отцом привели себя в порядок, благо в номере была и горячая, и холодная вода, за нами пришел управляющий, сообщивший, что наш ужин уже готов. Позвав Святозара и Радосвета Казимировича, мы, следуя за управляющим, спустились на первый этаж в обеденный зал, где для нас уже накрывали отдельный стол. В зале почти все столы были заняты. «Скажите, уважаемый, все ли присутствующие в зале проживают в ваших номерах?» – задал я вопрос управляющему. «Никак нет, ваше сиятельство. В здании просто нет такого большого количества гостевых номеров и меблированных комнат, способных вместить всех находящихся в ресторации господ. Большинство присутствующих в обеденной зале – наши постоянные гости. Многие предпочитают вечерами посещать нашу ресторацию. У нас прекрасные повара, готовящие великолепные блюда, и имеются напитки на любой изысканный вкус. А некоторые гурманы приходят к нам завтракать или отобедать». «Благодарю за подробный ответ». «Всегда к вашим услугам, ваше сиятельство», – сказал управляющий и сделал еле заметный знак рукой. После чего подошедшие девушки поставили перед нами горячие блюда. «Приятного аппетита!» Мы приступили к вечерней трапезе и на разговоры больше не отвлекались. Надобно отдать должное, кулинарные творения местных ресторанных поваров действительно были выше всяких похвал. После сытного ужина, когда мы вчетвером разместились на мягких диванах в кабинете нашего номера, я начал свой разъясняющий все рассказ. Уже несколько раз я видел в своих снах очень древний полуразрушенный город. Все его разрушения произошли во времена Небесной битвы богов, когда они отражали нападение врагов. Про те кровавые битвы с чужими многое сохранилось в наших древних сказаниях и преданиях. В тех снах я повстречался с богатырями-великанами очень высокого роста. Они защищали древний город от черных падальщиков, которые появились на земле вместе с извечными врагами. Один из богатырей пригласил меня к себе в дом и предложил разделить с ним трапезу. Комнаты его жилища находились на четвертом этаже крепкого старинного здания с красивой лепниной над большими окнами и необычными куполами-башенками на крыше. Когда я после трапезы спросил богатыря о том, какое же название было у древнего города раньше, то он мне ответил, что его старое название уже никто не помнит, а новые жители, что начали заселять пустующий город, назвали его Грустиной, так как полуразрушенный вид вызывал у людей чувство грусти. «Погоди, Хадимит», – остановил мой рассказ отец. «Ты хочешь нам сказать, что здание, в котором мы сейчас находимся, точно такое же, как в твоих снах?» «Да, отец. Вот только оно похоже на один уровень в землю ушло, после одного из потопов». «А когда мы подъехали, ты заметил знакомую лепнину над большими окнами и необычные купола башенки на крыше?» «Потому и спросил про еще один этаж под землей», – спросил меня отец, после чего, вскочив с мягкого дивана, начал расхаживать по кабинету, о чем-то размышляя. «Совершенно верно». «Ярослав», – глядя на моего взволнованного отца, тихо сказал тесть, медленно поднимаясь с мягкого дивана. «Выходит, что нынешний Томск стоит на месте древней Грустины?» «Не знаю, Родосвет. Однотипные здания могли строить в самых разных городах. Мне уже приходилось много раз видеть одинаковые старинные здания в Барнауле, в Бийске и в Кузнецке. Пока что совпадений, о которых рассказал нам Демид, слишком мало, чтобы что-то утверждать». «Отец, а что нам мешает проверить еще одно совпадение?» «Ты о чем сейчас говоришь, Демид? Какое еще одно совпадение?» «Так я же вроде сказал вам, что лепнина на окнах мне показалась знакомой». «И что?» Не понял моего пояснения тесть, но все же подойдя к окну. «Ты предлагаешь нам открыть окна и внимательно осмотреть все наружные наличники?» «Зачем нам смотреть на наружные наличники, Родосвет Казимирович? Нам достаточно внутреннего наличника углового окна». «Почему именно его, Демид?» – спросил отец и тоже подошел к окну. «Потому что если мой сон был вещим, отец, то под угловым окном окажется тайник». «Здорово как!» – мечтательно произнес Светозар. «Древний тайник с редкими сокровищами». «Успокойся, Светозар», – развеял я мечты помощника отца. «Ежели мои сны действительно были вещими, то в тайнике вы не увидите никаких редких сокровищ. Там будет, скорее всего, лишь послание или подарок для меня». «Что нам нужно искать, Демидушка?» – спросил тесть, осматривая наличники углового окна. «Видите, вот необычные завитки и диковинные цветочки в лепнине, что покрыты золотистой краской». Я указал рукой на красивый узор на наличнике, обрамляющий окно. «Видим. А что в них не так?» «Обратите внимание, со всеми завитками и цветочками все вроде в порядке, кроме второго нижнего цветочка справа. Вам не показалось странным, что его лепестки расположены не совсем так, как у других цветов в данном узоре?» «Есть такое дело», – задумчиво произнес тесть, отодвигая шторы в сторону. «А что дальше-то делать надобно?» Я подошел к угловому окну и с усилием повернул цветок на наличники, слегка нарушив слой позолоты. Внутри что-то тихо щелкнуло, и под подоконником открылась маленькая дверца, за которой находилась небольшая ниша. Четыре пары глаз устремили взор внутрь открывшегося тайника. В нем, в толстом слое многовековой пыли, лежали три небольших кристалла и четыре складня с белой отметкой. Я аккуратно достал все находки из ниши и разложил их на столе, после чего закрыл дверку тайника. Тишину в кабинете прервал голос Светозара. «Вот и не верь, после увиденного вещи и сны. Три драгоценных камня и какие-то странные коробочки». «Ты ошибаешься, Светозар», – сказал я. «То не драгоценные камни, то послание для меня от богатыря, записанное на кристаллы. А в коробочках находится очень необычная и довольно крепкая одежда». «А что богатыри из твоего сна сообщают в своем послании?» – не унимался помощник отца. «Не знаю. Само послание я могу только дома узнать. Помимо трех кристаллов, еще кое-что нужно, чтобы данное послание прозвучало». «А ты расскажешь нам о нем?» – тут же прозвучал вопрос от помощника отца. «Светозар, мы все теперь знакомы с данной тайной. «Так какой смысл Демиду от нас чего-то утаивать?» – строго сказал мой отец. «Думаю, что никому из присутствующих не нужно напоминать, что о данном тайнике и о наших находках не следует никому сообщать. Сейчас все отправляются спать, ибо завтра надобно рано вставать и ехать за покупками. Демид останется в номере, чтобы во время уборки прислуга не совала свой любопытный нос куда не следует». Пожелав нам с отцом доброй ночи, Святозар и тесть, тихо обсуждая увиденное, ушли в свой номер. Едва мы остались одни, отец достал из кармана бумажник, после чего сказал: «Запомни, Демид, в городе никому нельзя верить на слово, как у нас в поселении. Здесь любой постарается тебя обмануть или ограбить. Вот из-за таких людей мне приходится постоянно носить при себе оружие. Для тебя я тоже захватил кольт. Он должен быть постоянно при тебе, даже если ты идешь обедать или по нужде. Оплату за наш ужин включат в стоимость проживания в номерах. А вот за завтрак и за обед тебе придется оплачивать самостоятельно. Я оставлю тебе немного денег, чтобы ты завтра нормально покушал и мог дать чаевые горничным, которые придут убираться в номере, а также людям, разносящим еду в обеденном зале». Отец открыл бумажник и начал отсчитывать из толстой пачки купюры разного достоинства. «У меня есть деньги, отец. Давать мне ничего не нужно. Ты просто расскажи, кому и сколько давать на чай». «Горничным достаточно будет и 10 копеек каждый. А вот человеку, который будет тебя обслуживать в обеденной зале, дашь рубль на чай, даже если ты сам поешь на меньшую сумму. Тут, как говорится, положение обязывает. Князь никогда не будет мелочиться и считать каждую копейку». «О чем задумался, сын?» «Да вот думаю, где же мне мелочь взять, отец, чтобы дать горничным? У меня ведь только лишь одни бумажные деньги». Отец улыбнулся и достал из кармашка жилетки несколько серебристых монеток. Положив их мне на ладони и добавив к ним ключ от дубового шкафа, он предложил идти спать. Проснулся я в одиночестве. Отец с помощниками, похоже, уже с раннего утра отправился за покупками по торговым домам. Едва я умылся и привел себя в порядок, как в двери номера тихо постучали. «Кто там?» – спросил я, не открывая двери. «Горничная, ваше сиятельство, пришла спросить, когда у вас в номере можно будет начать убираться?» «Через 5 минут можете приступать». «Хорошо, ваше сиятельство», – прозвучал девичий голос, а потом послышались удаляющиеся шаги по коридору. Сложив все наши с отцом вещи в дубовый шкаф, я запер его на ключ. Теперь не нужно будет следить за тем, как наводят чистоту горничные. Пока они будут заниматься наведением порядка в номере, я успею позавтракать. Засунув в потайной карман оставленный отцом кольт, я захватил найденный в лесу бумажник, после чего решил отправиться завтракать. Направляясь к двери, я вновь услышал, как в нее тихо постучали. «Входите, открыто». В номер зашли 4 девушки, облаченные в одинаковые одежды. В руках они держали какие-то ведра, тазы и тряпки. «Мы вам не помешаем, ваше сиятельство?» – спросила обладательница уже знакомого мне голоса. «Нет, можете спокойно выполнять свои обязанности, а я пойду позавтракаю. Думаю, что вы тут сами без меня управитесь, пока я трапезничать буду». «Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство. Мы успеем убраться в номере. Приятного вам аппетита». Едва я расположился за тем же столом, где мы ужинали, и положил на скатерть бумажник, как возле меня появилась красивая девушка, облаченная в одежду официантки. «Что изволите подавать на завтрак, ваше сиятельство? Блюдо французской кухни или что-то из местных деликатесов?» «Из французской кухни мне ничего не нужно. Ты принеси что-нибудь попроще и посытнее, красавица. Можно гречневую кашу с молоком и маслом, блинчики со сметаной, рыбку жареную и что-нибудь из местных деликатесов». «Какие вина к рыбе желаете, ваше сиятельство?» «Никаких. Я не употребляю ни вина, ни пива, красавица. Принеси ко мне лучше вместо вина чай из хороших сортов. Ежели нет хорошего чая, то меня устроит взвар на лесных травах, ягодный морс или вишневый компот». «Сейчас все будет, ваше сиятельство», – сказала девушка, и, записав блюдо моего заказа на листочек бумаги, направилась в сторону кухни. В ожидании, когда принесут заказанный мной завтрак, я решил просмотреть свежий номер томских губернских ведомостей, который кто-то заботливо положил на стол. Просматривая газету, Я не заметил, как возле моего стола появился аккуратно одетый мужчина, примерно 50 с лишним лет, с чашкой кофе в руках. «Позволите, ваше сиятельство, составить вам компанию?» «Почему же нет? Прошу вас, присаживайтесь». «Позвольте представиться, ваше сиятельство. Карл Оттович Зиллинг, заведующий аптеками Томской губернии и один из управляющих аптечного магазина «Штоль и Шмидт». «Очень приятно. Князь Демид Ярославич Старобогатов, представитель древнего княжеского рода Великого княжества Литовского. Судя по вашей фамилии, Карл Оттович, вы прибалтийский немец, выходец из Лифляндии. Когда-то в далеком прошлом обе наши страны находились по соседству, а торговые караваны ливов спокойно торговали на землях русинов и литвинов». «Совершенно верно, ваше сиятельство. Вы хорошо изучили прошлое наших народов. Жаль, что сейчас уже многие забыли об этом». «Но мы же с вами помним о прошлом, Карл Оттович. А значит, и наши дети будут знать всю правду о том, что на самом деле с нашими странами произошло». «Полностью с вами в этом согласен, ваше сиятельство», – произнес Зиллинг. А потом, поставив чашку с кофе на стол, достал из внутреннего кармана, точно такой же, как у меня, бумажник. Немного подумав, он вытащил из своего бумажника половину Катеньки и, положив ее на скатерть, посмотрел на меня. Было прекрасно видно, что он сильно нервничает. Поэтому я не стал держать его в напряжении и достал из своего бумажника вторую половинку сотенной купюры. Мой собеседник облегченно вздохнул, когда обе половинки идеально сошлись по линии разреза. «Вы довольны, Карл Оттович?» «Вы даже не представляете, как ваше сиятельство. Никогда не думал, что мне когда-нибудь придется с настоящим князем общаться». «Всю жизнь когда-нибудь случается в первый раз. У вас еще есть какие-нибудь вопросы ко мне? А то я вижу, мне уже мой завтрак несут». «Вы в каком номере остановились, ваше сиятельство?» «В пятом. Только я там не один остановился. Со мной в данном номере проживает отец. Он сейчас отлучился по делам. Мы пробудем в городе 2 дня, сегодня и завтра. А потом отправимся домой». «А когда вы будете у себя в номере один?» «Сразу же после завтрака. Там сейчас горничные чистоту и порядок наводят». «Тогда позвольте мне откланяться, ваше сиятельство. Не буду мешать вашей трапезе. Я к вам загляну незадолго до обеда. Вы не против?» «Как вам будет угодно, Карл Оттович». Зиллинг поднялся из-за стола, потом забрал себе обе половинки сотенной купюры и свою чашку с кофе, после чего уважительно поклонился и удалился. А я сидел и размышлял, в какие дела меня мое любопытство втянуло. Ведь по удивленному лицу этого высокопоставленного аптекаря было хорошо видно, что он ожидал увидеть за столом ресторации представителя своего сословия или какого-нибудь бандита, но никак не князя собственной персоной. От нахлынувших размышлений меня отвлекли изумительные запахи, идущие от блюд принесенного завтрака. Поэтому я решил отдать должное кулинарному творению местных поваров. Закончив трапезу, я подозвал официантку и рассчитался за завтрак. Девушка обрадованно взглянула на меня, когда я отказался брать сдачу, и очень сильно удивилась, получив от меня дополнительно еще один бумажный рубль в качестве чаевых. Когда я зашел после завтрака в номер, горничные уже закончили наводить в нем чистоту и собирали свои ведра, тазы и тряпки. Вручив каждой девушке по монетке, выданные мне отцом, я дождался, пока они покинут номер, и разместился на мягком диване в кабинете. После обильной трапезы меня стало клонить сон, и я не заметил, как задремал. Проснулся я от стука в дверь. «Кто там?» – спросил я, не вставая с дивана. «Ваше сиятельство, это Зиллинг вас беспокоит. Я могу войти в ваши апартаменты?» «Конечно, Карл Оттович, заходите. Двери номера у меня не заперты». В чуть приоткрытую дверь номера протиснулся высокопоставленный аптекарь со странным саквояжем в руках. «Вы позволите, ваше сиятельство?» «Да что с вами, Карл Оттович? Я же сказал, проходите. Присаживайтесь там, где вам будет удобнее. Рассказывайте, что вас беспокоит». «Понимаете, ваше сиятельство, когда я рассказал уважаемым людям о нашей встрече, то на меня стали странно смотреть и сказали, что пароль мне должен был передать совершенно другой человек. Они никак не ожидали, что на встречу придет какой-то неизвестный для них князь». «Я прекрасно понимаю вас, Карл Оттович, и людей, вас пославших. Они ведь думали, что на встречу с вами придет Каленый или Клёст. а вместо них появился я. Ведь именно такое развитие событий напугало всех остальных. Да, именно это. Позвольте, ваше сиятельство, так значит, вы в курсе того, кто должен был прийти на встречу со мной? Удивленно спросил Зилинг. Именно так. Вот только на пути к вам случилось неожиданное. Пока Каленый искал старую гать через непроходимое болото, Клёст на ровном месте умудрился подвернуть ногу, проверяя чужие охотничьи ловушки вместе с Рваным. И когда они смогли бы добраться до вас, никому не известно. «Почему же вы говорите, ваше сиятельство, что болото непроходимое? Ведь раньше через него постоянно ходили наши курьеры». «Потому что перед приходом группы Каленого к болоту 3 дня дождь лил, как из ведра. Воды изрядно прибавилось, вот болото и стало для всех непроходимым. Если желаете, я даже могу вам рассказать, что было дальше». Выбравшись к людям, Каленый заявил уважаемым людям, что по вине захромавшего Клёста был потерян бумажник с паролем. Именно по данной причине никто из его группы не смог вовремя прибыть на встречу с вами, Карл Лотович. Неужели же вы думаете, что никто не предусмотрел такое развитие событий? «Мы про это ничего не знали, ваше сиятельство. Вы позволите? Я схожу вниз и позвоню по телефону». «Ничего не имею против, Карл Лотович. Вы вольны поступать, как вам будет угодно. У меня только к вам одна просьба имеется. Не называйте никому моего настоящего имени, тем более по телефону. Упоминая меня, говорите, что обо всем произошедшем вам рассказал князь». «Я понял вас, ваше сиятельство». «Вот и хорошо, Карл Лотович, что мы с вами друг друга прекрасно поняли». Зиринг вернулся ко мне в номер минут через 15-20. Я уже успел дочитать всю газету, прихваченную в обеденной зале. На лице его блуждали сомнения. «Ну как, Карл Лотович, подтвердились мои слова?» «Вы были полностью правы, ваше сиятельство. Когда я по телефону рассказал уважаемым людям вашу версию произошедших событий, то на другом конце провода очень долго смеялись. А потом мне сообщили, что Каленый уже дозвонился до них из Новониколаевска и почти слово в слово пересказал им историю, которую вы мне поведали. Вот теперь все в сомнениях, и я в том числе, и не знаем, кому из вас верить». «Знаете, Карл Лотович, однажды один очень умный человек сказал: не теряйте времени на сомнения в себе, потому что это пустейшее занятие из всех выдуманных человеком». «И кто же этот мудрый человек, ваше сиятельство?» «Михаил Александрович Бакунин. Вы что-нибудь раньше слышали о нем?» «Не только слышал, ваше сиятельство», – облегченно вздохнул аптекарь, «но и все труды его со всем старанием мне приходилось изучать. Очень мудрый был этот великий человек и учитель. Значит, отбросьте все свои сомнения и делайте правильные выводы». Высокопоставленный аптекарь еще несколько минут размышлял, а потом, посмотрев на мой беззаботный вид, махнул рукой и протянул мне свой странный саквояж. «И что мне с ним делать, Карл Лотович?» «Его необходимо тайно и по возможности как можно быстрее доставить в Барнаул, ваше сиятельство. Не думаю, что кто-то осмелится досматривать ваш экипаж». «Вы тут абсолютно правы, Карл Лотович. Меня досматривать уж точно никто не будет. Кто получатель?» «Управляющий аптекой Алтайского округа». «Аптека на Петропавловской? Второй дом от угла?» – удивленно спросил я. «Именно так, ваше сиятельство. Нужно будет предъявить для опознания вот эту половинку Николаевки». И Зелин протянул мне половинку 50-рублевой купюры. Она также была с фигурным разрезом. «Вторая часть находится у управляющего аптекой». «Карл Лотович, а что мне полагается за доставку данной посылки в Барнаул?» «Вот, возьмите, ваше сиятельство». И высокопоставленный аптекарь протянул мне очень толстый запечатанный конверт. «Точно такой же получите у управляющего аптекой, когда передадите ему данный саквояж». «Все понятно. Считайте, что уже через несколько дней посылка будет доставлена мной по указанному вами адресу». «Тогда позвольте мне откланяться, ваше сиятельство. Не смею больше отвлекать вас от важных дел». «И вам всего наилучшего, Карл Лотович», – сказал я вслед уходящему высокопоставленному аптекарю.